Движения у нее были угловатые, как у жеребенка, и такие же грациозные. «Кружки вам нужны?» — спросила она. Роберт Джордан все еще смотрел на нее, и она опять покраснела. «Не надо так», — сказала она. «Мне это неприятно». «Уходи от них», — сказал ей цыган. «На!» Он зачерпнул из каменной миски и протянул полную кружку Роберту Джордану, следившему взглядом за девушкой, пока та, пригнув голову у низкого входа, не скрылась в пещере с тяжелой железной сковородой. «Спасибо», — сказал Роберт Джордан. Теперь, когда она ушла, голос его звучал как обычно. «Но больше не нужно. Мы уж и так много выпили». «Надо прикончить», — сказал цыган. «Там еще полбурдюка. Мы одну лошадь навьючили вином». «Это было в последнюю вылазку Пабло», — сказал Ансельмо. «С тех пор он так и сидит здесь без дела». «А сколько вас здесь?» — спросил Роберт Джордан. «Семеро. И две женщины». «Две?» «Да. Еще Мухер самого Пабло». «Мухер — женщина, жена». «А где она?» «В пещере. Девушка стряпает плохо. Я похвалил, только чтобы доставить ей удовольствие. Она больше помогает Мухер Пабло». «А какая она, эта Мухер Пабло?» «Ведьма», — усмехнулся цыган, — «настоящая ведьма. Если, по-твоему, Пабло урод, так ты посмотри на его женщину. Зато смелая. Во сто раз смелее Пабло. Но уж ведьма, сил нет». «А Пабло раньше тоже был смелый», — сказал Ансельмо. «Раньше он был настоящий человек, Пабло». «Он столько народу убил, больше, чем холера», — сказал цыган. «В начале войны Пабло убил больше народу, чем тиф». «Но он уже давно сделался очень слаб», — сказал Ансельмо. «Совсем сдал. Смерти боится». «Это, наверное, потому что он стольких сам убил в начале войны», — философически заметил цыган. «Пабло убил больше народу, чем бубонная чума». «Да и к тому же разбогател», — сказал Ансельмо. «И еще он пьет. Теперь он хотел бы уйти на покой, как Матадор де Торос, как Матадор, а уйти нельзя. Если он перейдет линию фронта, лошадей у него отнимут, а его самого заберут в армию», — сказал цыган. «Я бы в армию тоже не очень торопился». «А какой цыган любит армию?» — сказал Ансельмо. «А за что ее любить?» — спросил цыган. «Кому охота идти в армию? Для того мы делали революцию, чтобы служить в армии. Я воевать не отказываюсь, а служить не хочу». «А где остальные?» — спросил Роберт Джордан. Его клонило ко сну после выпитого вина. Он растянулся на земле, и сквозь верхушки деревьев ему были видны маленькие предвечерние облака, медленно плывущие над горами в высоком испанском небе. «Двое спят в пещере», — сказал цыган, — «двое на посту выше в горах, где у нас стоит пулемет, один на посту внизу, да они, наверное, все спят». Роберт Джордан перевернулся на бок. «Какой у вас пулемет?» «Называется как-то по-чудному», — сказал цыган.

Ну, сам посуди. Стоило нам задерживаться из-за такой уродины, которая только и знала, что плакать. А старуха привязала ее на веревку, и как только девчонка остановится, так она давай ее стегать другим концом. Потом уж видим, ее в самом деле ноги не держат, и тогда старуха взвалила ее себе на плечи. Старуха устанет, я несу. Мы лезли в гору, а там дрог и вереск по самую грудь. Я устану, Пабло несет. Но какими только словами старуха нас не обзывала, чтобы заставить нести. Он покачал головой при этом воспоминании. Правда, девчонка не тяжелая, хоть и длинноногая. Кости они легкие, весу в ней немного, но все-таки чувствуется, особенно когда несешь, а потом станешь и отстреливаешься, потом опять тащишь дальше, а старуха несет за Пабло ружье и, знай, стегает его веревкой. Как только он бросит девчонку, мигом ружье ему в руки, а потом опять заставляет тащить. А сама тем временем перезаряжает ему ружье и кроет последними словами, достает патроны у него из сумки, сует их в магазин и последними словами кроет. Но скоро стемнело, а там и ночь пришла, и совсем стало хорошо. Наше счастье, что у них не было конных. «Трудно им, наверное, пришлось с этим поездом», — сказал Ансельмо. «Меня там не было», — пояснил он Роберту Джордану. «В деле был отряд Пабло, отряд Эль Сордо, глухого. Мы его сегодня увидим. И еще два отряда, все здешние, с гор. А я в то время уходил на ту сторону». «Еще был тот светлый, у которого имя такое чудное», — сказал цыган. «Кашкин». «Да, никак не запомню. И еще двое с пулеметом. Их тоже прислали из армии. Они не смогли тащить за собой пулемет и бросили его. Уж, наверное, он весил меньше девчонки. Будь старуха рядом, им бы от него не отделаться». Он покачал головой, вспоминая все это, потом продолжал. «Я в жизни ничего такого не видел, как этот взрыв. Идет поезд». Мы его еще издали увидели. Тут со мной такое сделалось, что я даже рассказать не могу. Видим, пускает пары, потом и свисток донесся, потом чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Поезд все ближе, ближе, а потом вдруг взрыв. И паровоз будто на дыбы встал, а кругом грохот и дым черной тучей. И, кажется, вся земля встала дыбом, и потом паровоз взлетел на воздух вместе с песком и шпалами. Ну, как во сне. А потом грохнулся на бок, точно подбитый зверь. И на нас еще сыплются комья после первого взрыва, а тут второй взрыв. И белый пар так и повалил. А потом машина... как застрекочет, та-та-та-та-та-та-та. Выставив большие пальцы, он заработал кулаками вверх и вниз в подражании ручному пулемету. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, захлебывался он. В жизни такого не видал. Из вагонов посыпались солдаты, а машина прям по ним, и они падают на землю. Я тогда себя не помнил. Случайно задел рукой машину, а ствол у нее, ну, прямо огонь. А тут старуха как залепит мне пощечину и кричит: «Стреляй, болван, стреляй, или я тебе голову размозжу!» Тогда я стал стрелять и никак не слажу с ружьем, чтобы не дрожало, а солдаты уже бегут вверх по дальнему холму. Потом мы подошли к вагонам посмотреть, есть ли там чем поживиться. А один офицер заставил своих солдат повернуть на нас, грозил им: «Расстреляю на месте!» — размахивает револьвером, кричит на них, а мы стреляем в него, и все мимо. Потом солдаты залегли и открыли огонь, а офицер бегает позади с револьвером, но мы и тут никак в него не попадем, потому что из машины стрелять нельзя, поезд загораживает. Офицер пристрелил двоих солдат, пока они там лежали, а остальные все равно не идут. Он еще пуще ругается, и, наконец, они поднялись, сначала один, потом подвое, потрое, и побежали на нас и к поезду. Потом опять залегли и опять открыли огонь, потом мы стали отступать. Отступаем, машина все стреляет через наши головы. Вот тогда-то я и нашел эту девчонку среди камней, где она спряталась, и мы взяли ее с собой. А солдаты до самой ночи за нами гнались. «Да, там, должно быть, нелегко пришлось», — сказал Ансельмо. «Есть чего вспомнить».